Кафизма 12. Преклони, Господи, ухо Твое и услыши мя, яко нищий убог есть мас, сохрани душу мою, яко преподобен есть, спаси раба Твоего, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй мя, Господи, яко к Тебе воззову весь день, возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою, яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глаз умоления моего. В день скорби моей я возвах Тебе, яко услышал Мейси. Несть подобен Тебе в базе, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы елики сотворил еси и приидут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко вели еси Ты, и творяй чудеса, Ты еси Бог един. Настави мя, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей. Да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, и избавил еси душу мою от ада преисподней шагу. Боже, законопреступницы восташа на мя, и сон державных взыскаша душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Божий мой, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, призри на мя и помилуй мя, дашь державу Твою отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоей я, сотвори со мною знамение во благо, и да видят ненавидящие мя и постыдятся, яко Ты, Господи, помогл мне и утешил мя иси. Основание Его на горах святых, любит Господь врата Сионе, паче всех селений Иаковлих, преславное глаголошися о Тебе, граде Божий, помяну Раав и Вавилона, ведущим мя, и сейна племенницы и Тир, и люди Эфиопстии, сии быша тама, мати Сион речет человек, и человек родися в нем, и той основа и вышний, Господь повесть писание людей и князей, всех бывших в нем, яко веселящихся всех жилища в Тебе. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися. Привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи, в мертвых свободь, яко язвени спящий во гробе, их же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я отреновенни быша, положишь мя в рове преисподнем, в темных и сени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навил еси на мя, ударил еси знаемых моих от мене, положишь мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, руцы мои, ледо мертвыми творишь и чудеса, или врачеве воскресят и исповедятся Тебе, едо повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвенней, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскую, Господи, отреешь и душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня, нищ есть маз, и в трудех от юности моей я, вознежися, смирихся и изнемогу, на мне приидошь о гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя, обыдошь мя, яко вода, весь день одержашь мя вкупе, ударил еси от меня друга и искреннего и знаемых моих от страстей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь! Милости Твоя, Господи, вовек воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими. За не рекл еси, век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя, завещах завет избранным моим, кляхся Давиду рабу моему, до века уготовлю семя Твое, и созижду в род и род престол Твой, исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в церкви святых, яко кто во областях уравнится Господеви, уподобится Господеви в сынях Божиих. Бог прославляем в совете святых, вели и страшен есть над всеми окрестными Его. Господи Божий сил, кто подобен Тебе? Силен еси, Господи, и истина Твоя окрест Тебе. Ты владычествуешь и державою морскою, возмущение же волн Его Ты укращаешь. Ты смирил еси, яко язвенно гордого, мышцою силы Твоей растащил еси враги Твоя. Твоя суть небеса и Твоя есть земля, вселенную и исполнение я Ты основал еси. Север и море Ты создал еси, Фавор и Ермон о имени Твоем возрадует ося. Твоя мышца силою, да укрепится рука Твоя, и вознесется десница Твоя. Правда и судьба уготования престола Твоего, милость и истина предидет пред лицем Твоим. Блаженни люди, ведущие воскликновение, Господи, во свете лица Твоего пойдут, и о имени Твоем возрадуются весь день, и правдою Твоею вознесутся. Яко похвала силы их Ты еси, и во благоволение Твоем вознесется рог наш. Яко Господне есть заступление, и святаго Израилева царя нашего. Тогда глаголал еси в видении сыновом Твоим, и рекл еси, положив помощь насильного, вознесох избранного от людей моих. Обретох Давида раба моего елеем святым моим помазах его, ибо рука моя заступит его, и мышца моя укрепит его. Ничто же успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобите его. Иссеку от лица его враги его, и ненавидящие его побежду, и истина моя и милость моя с ним, и о имени моем вознесется рог его, и положу на море руку его, и на реках десницу его. Той призовет мя отец мой еси ты, Бог мой и заступник спасения моего, я с первенца положу его, высока паче царей земных, век сохраню ему милость мою, и завет мой верен ему. И положу в век века семя его, и престол его, яко дни неба. Аще оставят сынови его закон мой, и в судьбах моих не пойдут. Аще оправдание моя осквернят, и заповедей моих не сохранят. Посещу же злом беззакония их, и ранами неправды их. Милость же мою не разорю от них, не преврежду воистине моей. Ниже оскверню завета моего, и исходящих от уст моих не отвергуся. Единую клягся о свете моем, аще Давиду солжу. Семя его век пребудет, и престол его, яко солнце предо мною, и яко луна совершенно в век, и свидетель на небеси верен. Ты же отринул еси и уничижил, негодовал еси помазанного твоего, разорил еси завет раба твоего, осквернил еси на земле святыню его, разорил еси вся оплота его, положил еси твердо его в страх, расхищаху его все мимоходящие путем, бысть поношение соседом своим, возвысил еси десницу стужающих ему, возвеселил еси вся враги его, отвратил еси помощь меча его, и не заступил еси его во брани, разорил еси от очищения его, престол его на землю повергл еси, умалил еси дни времени его, облиял еси его стыдом. Доколе, Господи, отвращаешься в конец, разжеться, яко огнь гнев Твой, помяни мой состав, едабо всуе создал еси вся сыны человеческие. Кто есть человек, еже поживет и не узрит смерти, избавит душу свою из руки адовы? Где суть милости Твоя древняя, Господи, и межеклялся еси Давиду воистине Твоей? Помяни, Господи, поношение раб Твоих, еже удержав в недре моем многих язык, им же поносишь образи Твои, Господи, им же поносишь изменению Христа Твоего. Благословен Господь вовек, буди, буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Господи, прибежище был еси нам, в роды род, прежде даже горам небытия и создатися земли и вселенней, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение, и рекла еси, обратитеся, сынови человечестии, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, иже мимо иди, и стража ночная, уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет, утро просветит и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоею смутихомся, положил еси беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеша, и гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучахуся, дни и лет наших ниже 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко приеде кротость наны, и накажемся, кто весь державу гнева Твоего, и от страха Твоего ярость Твою исчести, десницу Твою так ускажи ми, и окованный сердцем в мудрости, обратися, Господи, доколе, и умолен будь на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоей, я, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся за дни, вняже смирилные си, лето вняже видихом злая, и призрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сыны их, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного во дворица, речет Господи весь заступник мой си, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловче, и от словесе мятежно, плечма своим осенит тебя, и под криле Его надеешься, оружием обыдет тебя истина Его. Не убоишься от страха ночнага, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от стрящие беса полуденного. Падет от страны Твоя тысяча и тьма одесную Тебе, к Тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников узришь, яко Ты, Господи, упование мое, Вышнего положил еси прибежище Твое. Не приедет к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему, яко ангелам своим заповесть Тебе, сохраните Тя во всех путях Твоих, на руках возьмут Тя, да никогда приткнешь о камень ногу Твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змея, яко на мя уповай и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое, воззовет ко Мне и услышу Его, с Ним есть в скорби, изму Его и прославлю Его, долготой дней исполню Его, и явлю Ему спасение Мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.